Обижаешь напрасно упреками, что гляжу я порой на девчат. Это память путями далекими ищет первый твой девичий взгляд. Это память путями далекими ищет первый твой девичий взгляд. Не тревожься ты, самая близкая, и не прячь от меня седины. Ту любовь, что зажгла первой искрою, не зальет половодье весны. Не грустите в часы эти лунные, не ищи сердцу ложных тревог. Ведь любовь наша давняя, юная, не покинет родимый порог. Ведь любовь наша давняя, юная, не покинет родимый порог.